Глава 35. Ночь в чужой постели. Нога подпрыгивала в напряженном ожидании. Я поерзала на жесткой лавочке в надежде хоть сегодня не застать Исмаила в церкви. Запах ладана путал мысли, не позволяя сосредоточиться на чем-то одном. Когда в двери, ведущей в сторону детских, показался Малах, губы невольно изогнулись в улыбке. Он ответил мне тем же, подходя ближе. Брюнет опустился рядом на сиденье и быстро огляделся. Затем чмокнул меня в нос таким видом, будто ему удалось провернуть секретную миссию и не оказаться пойманным с поличным. Мы по-дурацки пялились друг на друга. Хотелось его обнять, но я знала, что скоро должны появиться дети, возвращающиеся после уборки на кухне. Поэтому пришлось держать руки при себе. Брови свелись, пока глаза разглядывали красивое лицо. «Что с губой?» — поинтересовалась я, смотря на свежую ранку. Малах будто совсем не замечал, что с ним было что-то не так. Прикоснулся к краешку рта. Разглядывая кровь, отпечатавшуюся на подушечке пальца, произнес равнодушно. «Наверное, отец не рассчитал силу пощечины». Я нахмурилась еще сильнее. «Почему Александра искала тебя?» — раздался мой вопрос взволнованно. «Потому что твой бывший написал на меня заявление», — проворчал брюнет, отворачиваясь к иконам. «Тед?» — появилась недоуменная мысль. «Его сложно было назвать парнем. По моему мнению, мы не встречались. Но, очевидно, Малах так не думал. Мои прошлые отношения мы с ним не обсуждали». Пока я наблюдала за умиротворенным лицом брюнета, он спросил. «Даже не спросишь, я ли это был?» Голова мотнулась в отрицание. Их разговора с отцом хватило, чтобы понять, что Малах не согласен с выдвинутыми обвинениями. Или он идеальный лжец. Эта мысль немного пугала. «Ну вот, я, как и все, не верю Малаху. А ведь ему наверняка и так сложно», — ругал внутренний голос. Не выдержав, руки потянулись его обнять. На секунду на бледном лице появилась улыбка. Но брюнет мгновенно стал серьезным, освобождаясь от объятий. «Эй, еще тебя накажут. Потом придется сжечь это место», — проворчал парень, отодвигаясь. «Я знала, что Виктор не предпримет ничего, если проступок не будет достаточно серьезный. Поэтому ладони легли на впалые щеки, вынуждая Малаха посмотреть на меня. Пока он не успел начать ворчать, я быстро коснулась его ранки губами и, отодвинувшись, произнесла: «Это чтобы зажило». Боковым зрением я видела, что он замер. Мы сидели молча. Воздух между нами становился все осязаемей. Казалось, еще немного, и он заискрится. Серые глаза пялились безотрывно. Нарастающее напряжение разорвали детские голоса. Шум стал громче. Не обращая никакого внимания на нас, юные медиумы прошествовали мимо. Когда последний ребенок скрылся за дверью, Малах придвинулся ближе и тихо произнес: «Если бы дети пришли на минуту позже, то застали бы тебя голую». Щеки загорелись от удовольствия. «Ты сгоришь в аду за подобные мысли в стенах церкви», сообщила я ему. «Бог и так меня не любит. Так какая разница?» — ответил брюнет серьезно, рассматривая иконы. Мрачное настроение, сквозившее от этих слов, напрягало. Малах совсем не был похож на верующего, но по какой-то причине периодически оказывался молящимся. Вот и сейчас я почувствовала, что мешаю ему. Он приподнял вопросительно бровь, наблюдая за тем, как я встаю. Осмотревшись и убедившись, что мы одни, я поцеловала его в лоб и сказала: «Если тебя не запрут, то приходи попозже». Малах усмехнулся и пробурчал себе под нос, отворачиваясь: «Искусительница». Я в смешанных чувствах поплелась к себе. «Нужно поговорить с Захарией». Но тот действительно мог устать после задания. Так еще и разборки с полицией Тедом, должно быть, вымотали парней. Было принято решение оставить его в покое на один вечер. Домик встретил привычной тишиной. Появившиеся шторы сделали комнату приятнее. Их я выпросила у Виктора, и, к моему удивлению, тот согласился. Сидя в темноте в полумраке от неяркого освещения, я впервые подумала о том, что это место стало казаться уютным. Плохие вещи происходили и во внешнем мире, но в общине, несмотря ни на что, у меня всегда были жилье и работа. Так еще и Малах под боком. И на заданиях он теперь не один, что радовало. Единственное, почему я скучала, — это недовольная рожа кота. Вспомнив про Люцифера, я подумала, что пропущенные звонки могли быть от соседки. Наверняка Александра в поисках Малаха пришла сначала к нему домой, — крутилась в голове. Неужели он и вправду сделал что-то с Тедом? Нет, он не похож на того, кто отрицает свою вину, когда что-то натворит. Малах больше похож на того, кто делает гадости в лицо. От этой мысли уголки губ поползли наверх. Вот и как нам жить вместе, если мы оба вспыльчивые? Однажды поубиваем друг друга. Этим все и кончится. Иронично думала я. По ощущениям, прошло около часа, когда в дверь наконец постучали. Когда это Малах стал таким вежливым? Пролетело в голове от мысли, что, приходя по ночам, он обычно не стучится. Внутри поднималось беспокойство. «Вдруг это не он?» — переживала я, пока открывала дверь. Брюнет переминался с ноги на ногу, оглядываясь по сторонам. Схватив Малаха за ворот пальто, я потянула того внутрь, рассчитывая сразу завалить на кровать. Серые глаза лукаво заблестели, и он, остановившись на пороге, проворчал. «Тише, я на минутку зашел». От хитрого тона внутри разлилось предвкушение. Я чуть не подпрыгивала на месте, пока брюнет с довольным видом доставал распиханные по карманам пальто шоколадки. Забирая подарки из холодных рук, я спросила. «Как пронес?» Он пожал плечами и спокойно ответил. «Привыкли ко мне, перестали проверять». Уткнувшись в его грудь носом, я почувствовала, как меня обвивают руки. Отпускать Малаха совсем не хотелось, но он запричитал, что и так выходных не дают. «Нам нужно начать разбираться с призраками, а то застряли тут», — проворчал парень. Я задрала голову, чтобы видеть выражение лица говорившего. Поймав мой взгляд, брюнет продолжил. «Хочу уехать с тобой домой». И обниматься не по ночам втихую, а когда вздумается. Алые губы растянулись в лукавой улыбке, и он добавил. «И по жопе тебя хлопать, когда захочется». Свои слова он подтвердил немедленным хлопком. «Уговорил». С трудом выпуская его из объятий, недовольно пробурчала я. «Иди отсюда. Завтра у меня выходной. И если за ночь ты не найдешь новых неприятностей, то мы проведем целый день вместе. Из нас двоих это ты, любительница найти приключений на жопу», — бросил брюнет перед уходом, подмигивая. По-дурацки улыбаясь, глядя на дверь, я прижимала к груди шоколадки, думая о том, какой же Малах милашка. Немного поразмыслив над тем, что все принесенное брюнетом съесть в одиночку будет не так приятно, как в компании, я спрятала одну шоколадку в тумбочку. «Эту Ефрему. Может, так получится хоть немного поднять ему настроение?» Крутилась с надеждой в голове. Накинув теплое пальто на плечи, я распихала остальные сладости по карманам и потопала на улицу. Снег хрустел под ногами. Свет в нужном домике вдруг погас, лишив меня минимального освещения. От неожиданности я замерла. На пороге показался силуэт девушки. Она вглядывалась какое-то время в мою сторону. Поняв, кто перед ней, Алиса приблизилась и заговорщицким шепотом произнесла. «Захария привез кое-что. Поедим вместе». Она оттянула карман пальто, демонстрируя его содержимое. С довольной улыбкой я подхватила Алису под руку, возвращая подругу обратно в ее домик. «Мне тоже кое-что привезли», — на ухо сказала я. Она весело спросила. Интересно, чья это была идея? Очевидно, что любитель нарушать правила — это Малах, но говорить подруге о своих догадках я не стала. Бедный Захария. Появился еще один человек, ради которого он начал подставляться. Крутилась в голове, пока мы приближались к домику Алисы. Пройдя внутрь, она засуетилась. Когда комната наполнилась светом, я вспомнила, что забыла потушить тот у себя. «Будет проще возвращаться», — констатировал внутренний голос. Мы уселись на кровать, вываливая содержимое из карманов в одну кучу. Шоколадки были разложены по рейтингу вкусности. Алиса, сидевшая напротив, ткнула в победителя, лежавшего между нами, и уверенно сказала: «Это будет второй, потому что любая первая покажется вкусной». Голова кивнула в согласии. «А это», — указав на самую последнюю, сообщила я, — «первый». Сойдясь во мнении, что есть, мы сразу приступили к задуманному. После третьей шоколадки на двоих лицо Алисы недовольно скривилось. «Сейчас бы чаю». «Ага», — согласилась я, скидывая оставшиеся сладости на пол. Мы сокрушались, что парни могли бы подумать о том, что от одних шоколадок нас быстро затошнит. Пытаясь оправдать Захарию, подруга пробурчала: «Может, они не рассчитывали, что мы захотим съесть все за один вечер? Тогда они дураки, и мы зря с ними связались», — принимая горизонтальное положение, проворчала я. «В следующий раз нужно написать список. Обязательно добавить мармеладных мишек», — ответила Алиса, укладываясь рядом, зевая. Мы обнялись так же, как делали это раньше. Смертельно захотелось спать. Я собиралась пойти к себе, но подруга предложила остаться. На все возражения Алиса делала умоляющие глаза, и мое сердце сжималось. «Милая, что-то случилось?» — спросила я, приобнимая ее покрепче. Подруга не ответила, лишь вжалась сильнее. Так она вела себя, когда нервничала. Прекрасно понимая, что если бы Алиса хотела поделиться своими тревогами, то уже бы это сделала, я решила не доставать ее вопросами, надеясь, что она все расскажет, когда посчитает нужным.